но сами ее не встречали. Колька уж точно. А я боялся высказываться, потому что где-то там, в полутьме, осталась женщина с множеством лиц. «Конечно, все это сказки для маленьких», — хлопал меня по плечу Колька. «А мы уже подросли, чтобы те глупости верить». «Глупости, конечно. Хотя ночью мне не казалось, что глупости. И когда умирал Шевро, то уходил в тот мир, о котором рассказывала цыганка, от полуночи до третьих петухов. Его нельзя увидеть, разве что ночью. Ночью все по-другому. А сейчас, в разгар дня, ни во что такое не верилось. И я решил, что должен вернуться в камеру, потому что там девочка. Они останутся одни, и Рузя защиплет Раду до смерти. Я видел ее мелькающие пальцы и локти, и колени. Я убеждал себя, что возвращаюсь из-за ребенка, из-за Рады. Ну и дурак, цыганка, дурное сало без хлеба, причитал Колька, надевая свои драные трусы. «Тоб я тебе еще когда-нибудь шо предложил, та не в жизнь, раз же ты такой дурень!» «Но не мог же я уйти, даже не попрощавшись с Рузи и Радой!» «А как другого шанса не будет? Зараз главный полицай сгинул с глаз, а потом выйдет, и тогда все, остальные тоже пока наелись, напились». «Спят в холодочку, так что давай, по-быстрому, а? Слухай, давай, а?» «Не мог я давать. За моей спиной Рада и Рузя. Конечно, ведьма могла в любой момент перекинуться к Кунтеру. За ее поступки нельзя было отвечать. Но я-то должен отвечать за свои». Кольке я ничего этого не сказал, не поймет. Скачет на одной ножке и оглядывается, как волк. Все его с ним, все на нем. Две рубашки, надетые одна на другую, штаны и драные носки, трусы, от которых остались клочья. Что ему, грешному, надо? Ничего не надо, только добраться до леса. Оно же лучше будет, если рванем до партизан. Мы ж там повоюем. Хватит у мамки под подолом ховаться, а? Примечание. Прятаться. Украинский. Мы с ним не ховались, а даже пристукнули одного. Все же он прав. По-настоящему прав. Он прав, но я не могу оставить Раду и Рузю. Я сказал Кольке, что она, Рузя, вроде ответ работника, так что ее нужно вызволять в первую голову. Колька даже присвистнул от досады. Полицаи с девкой возвращались, а мы так ничего и не решили. Точнее, решили, но не то, что хотел он, Колька. Испортил дело лопух, хотя я тоже дал маху. Нужно было самому утекать, не ждать дурака. Но как-то неудобно было, честное слово. А я обрадовался, когда полицай вернулся и приказал нам насыпать в подол своей бабе соль. Колька поддевал лопатой слипшийся ком и укладывал в юбку молодухи. Ком тянул подол вниз. Она старалась не упустить ни крохи. А Колька заглядывал под спидницу и кричал дурным голосом. «А ну, набегай, бабоньки, у кого шо есть! Будем отпускать соль в спидницы, кохты та трусы. Завязывайте, бабы, рукава в платьях. Засыпем по самое горло. Усё так через баб, исключительно через баб. И война через них, и лучшие люди гибнут через баб. Всё через баб, всё через их родимых. Бабы не смущались, смеялись себе потихоньку, но никто с кохтами и трусами к Ольке не подошел. Зря он драл глотку. Когда подходили мы к тому месту, где надлежало расстаться, он похлопал меня по плечу и сказал: «Ты со своей бабой попрощайся как следует и выходи, понял? Я тебя жду в следующий раз, если выпустят». «Эх, зря ты, дружок, не второпал!» Примечание: не сообразил, украинский. Сказал: «Выходи». В прежние времена «выходи во двор погулять». Не так весело было Кольке, как он старался показать. И не так уж он не понимал, почему я не могу уйти от Рузи и Рады. Он все понимал, мой Колька. Я смотрел ему вслед, в спину, на которой парусом сдулись две рубахи, а у меня одна драная. Зато у меня есть Рузя и девчонка Рада. И ничего, что одна из них ведьма, женщины, или, как говорит Колька, бабы, все на одно лицо. А что, если у Рузи лиц много? Я убеждаюсь в этом ночью. То ли из индусов она, и тогда понятно, почему язык чуть не весь хинди. То ли из малых фараонов, которым почему-то нравится числиться цыганами. И снова я слышу полузабытую сказку про то, как уходили из Египта люди. Известно какие, про это сейчас и вспоминать опасно. И послал за ними фараон Рамов. А тогда они были как бы из арабов, а значит, семитов. И почему за такими же гонятся? Ром размышлять не станет. Любит Ром, чтобы красиво, а это просто восхитительно, прелестно, славно, совсем как опера «Аида». И вот, как известно, только вступили на мост преследователи, как главный из тех беглецов взмахнул рукой, и рухнул мост над морем черным, и упали Рома в воду, и стали ни рыбы, ни люди, как дельфины, которые говорят. Тут, не дожидаясь конца сказки, я засыпаю. Восьмое. Рушился мост. Это понятно. Мы с мамой не уехали из города потому, что немцы разбомбили железнодорожную громаду. Некоторым удалось перейти через мелководную речку по обломкам ферм и островкам, выступающего из воды затонувшего железа. Меня не было среди них, и потому на меня с неотвратимостью, которая бывает лишь на войне и во сне, надвигался наш мост. Он с его согнутыми кусками металла и ржавыми клепками пролежал в воде всю оккупацию, вдруг превращался в древнее сооружение, которое возносилось уже не над жалкой речушкой, а над широким морем. Море было тем самым, которому мы с мамой ездили каждый год, черная. В Евпатории на гребнях волн плескались остроносы и смуглые дельфины, играли и танцевали как бы для нашего увеселения. Мы смотрели на них, бегали по золотому берегу и тыкали пальцами. «Вон дельфин, а вон еще!» А однажды, когда началась буря с дождем, мама закутала меня в свой плащ и понесла прочь от берега. Я оглядывался. Дельфины высовывали из бушующих волн свои острые смуглые морды, словно просили взять их с собой. Но мама сказала, что дельфины должны оставаться там, где они живут, в море. Каждый должен оставаться там, где он живет. А мы с мамой остались на оккупированной территории. Слуги фараоновы догоняли нас, но в тот момент, когда первый из них уже хватался за мамин плащ, человек, шедший впереди в развивающемся от ветра бобриковом полупальто, взмахнул рукой, и мост рухнул в воду. На этот раз, совсем ни во что не превращаясь, он затонул. Я, конечно же, полетел вниз и оказался в воде вместе со слугами фараона. Узкомордая рыба-человек, смуглая и скользкая, как дельфин, мчалась мне навстречу и уже открывала рот с черными впадинами между клыками, чтобы рассказать, какой я половинщик-полукровка. Она впивалась своими коронками в мое тело. Было больно. Я проснулся. Сирена, цыганка, ведьма или черт ее знает кто стояла надо мной и сдирала с моего тела одежду. Это она исполосовала меня так, что шрамы видны даже в полутьме камеры. Вечером ложился, ничего не болело и ран не было. Эти раны от нее? За что она так? За то, что мы с мамой не взяли с собой ее родственников. А собственной дочкой она что делала? Мне немец говорил. Теперь до меня добралась, ишь, ноги расставила. Конечно, ведьма, такой она уже приходила ко мне во сне. Только подумал, она и появилась. Так всегда с ведьмами. А что я думал? Я не мог убежать сколько потому, что она осталась бы в камере и ждала, когда я подставлю ей свои бока. Ждала там, в темноте, где у костров сидит табор, табор, которого нет. А может, и этой цыганки не существует, как нет табора. Но кто-то говорит мне на ухо шепотом: «Повернись на бок, на спину и потише». Она вонзает в меня когти и при этом еще требует, чтобы я вел себя потише. Ведьмацкая логика. Они спят днем и оживают ночью. Я должен следовать за ней. Для этого она и выпускает из меня живую кровь. Вот когда она признает меня настоящим ромом у мертвых костров в мертвой степи, я согласен даже на это, только бы меня отпустили. Не отпускает, спрашивает на своем ведьмацком наречии. «Дукхано туке?» «Так говорила Рада». Это означает «тебе больно?» «Еще бы не больно, если так терзать!» Но я выдержу, выстою, лишь бы вырваться из неволи. Пусть она пьет кровь, но подтвердит, что я из табора. Может быть, оттого и больно, что я должен пройти испытание. Я пройду. Все-таки не мальчик, а подросток, юноша, мужчина почти. «Терпи», — шепчет она мне. «Я терплю, сцепив зубы, мужчина. Пусть ведьма воображает, что застала меня врасплох. Пусть себе говорит, я все понимаю. Тебе было больно», — во сне кричал. «А я и сейчас, может быть, во сне, хотя натягиваю на бедра остатки своих сатиновых трусов. Стыдно лежать голым перед женщиной, даже если она ведьма. Не смущайся, я же старуха. Вот сама и признала, ведьма. К тому же муж у меня. И это мы слыхали. Замужем за своим секретарем, так получилось. Какой может быть секретарь у ведьмы? Вообще-то я учиться хотела в Тимирязевке, а пришлось колхоз поднимать. Назывался «Свобода». А какая уж тут свобода, если цыган к земле канатами привязали. Поживут у меня в колхозе и «Авен». Примечание. Вперед. Пошли кочевать. Коней своих подкормят, еще и колхозных уведут. Что она прикидывалась директором интерната, я уже знаю. Но председателем колхоза какого? Ты же знаешь, у меня два дома было. Один отец оставил, второй у кулака сама взяла. Такое время было. В одном интернат завела, во втором колхоз. Бедный-пребедный, всего 12 коней, и те падаль, а не кони. А нам вместо помощи агитаторов-пропагандистов присылают. Разве ж цыганам это нужно? Деньги нужны, лаве, помещения. Я дом у кулака прибалта и реквизировала. Зато теперь и сижу. Ну, выйду, удушу совсем. Мои руки его не достанут. Цыганским судом порешим. Колхоз? Какой колхоз? Цыганский, один из первых. Вот уж не сказал бы. Скорее поверил, что она ведьма, а не председатель колхоза. Но если директор интерната, то, возможно, и председатель. Не похоже. А мой отец в свои 30 разве не был директором огромного комбината? И бывшие графские сани с медвежьим пологом, в которых восседал мой «да-да», лихо подкатывали, словно чапаевская тачанка, к парникам, где, согласно принятому решению, помидоры и огурцы обязывались вызревать ускоренным методом. Правда, из всей парниковой специфики отец знал одно только слово «даешь», как раньше «даешь беляков», «даешь продразверстку», «даешь кулака». Рузя в центре, в Москве, все выбила. Для интерната деньги, для колхоза помещение, бывшая кулацкая. Так она же не хотела, ее просили. «Поезжай, дочка, ты грамотная, все выцыганешь». Ее и попросили смотаться в центр, чтоб дали усадьбу, пайки, прокормиться до нового хлеба иначе цыгане скажут «выбачайте». Председатель все, что угодно ожидал, но не это –